Часть вторая. Каждой собаке однажды везет, но не моей. Мой друг черный пес ловит зайца за хвост всякий раз, как бежит за добычей своей. Солнце сияет после дождя, но не для нас. Нас лучи обжигают, нам взор ослепляя, так что тени одни лишь мелькают в глазах. Меня преследует гроза и настигает прошлое. И игнорировать нельзя, что тьма уже в душу вложена. Повержен собой, повержен грозой. Шторм такой же, как я, тот сигнал был твой. Тени спасают нас от жары, но не твоя. Твоя ужасает тебя, поглощая, пока кислород не заменит вода. Потоки дождя смывают всю грязь, но не с меня. Мой дождь отравляет, а грязь засоряет безмолвием чувства, что душат меня. Меня преследует гроза и настигает прошлое, и игнорировать нельзя, что тьма уже в душу вложена. Повержен собой, повержен грозой. Шторм такой же, как я. Тот сигнал был твой. Я мечтаю о нормальности, хочу перестать быть собой. Но сны в кошмары превращаются. Кто же тот человек, что повержен грозой? Шторм похож на меня. Мой сигнал — это я. Сигнал. Люс. Седрик. Что насчет соскобов-соскатов, Седрик? Доктор Джеральд даже не отрывает взгляда от своего планшета, в котором может спокойно найти ответ на этот вопрос, потому что все соскобы с кожи скатов взяты, микроскопированы и отправлены на культивирование, чтобы выявить заражение грибами, вирусами или бактериями, которые невозможно сразу обнаружить под микроскопом. Все соответствующие данные я уже ввел в систему. Нудная и кропотливая работа, которую традиционно вешают на студентов-практикантов, потому что мы стоим в самом низу пищевой цепочки, и нам больше не на кого перекладывать муторные обязанности. «Все сделано, доктор. Ребята могут вернуться в море». «У нас бы вообще не было полезных данных, если бы это решали студенты», — сухо отвечает доктор Джеральд. «Я быстро привык к ее манере общаться. Она здесь со всеми так разговаривает. Как руководителю экспедиции, в море ей могут что-то предъявить только двое — капитан и бог. Причем именно в таком порядке. Поставьте подпись у кого-нибудь с высшим образованием, Седрик, и можете быть свободны на сегодня». Она обводит критическим взглядом маленькую, но полностью оборудованную лабораторию. «После того, как уберетесь в этом свинарнике». В лаборатории безупречная чистота. Никто из нас не смеет оставлять ни одно из двух рабочих мест не в идеальном состоянии. На письменном столе лежат лишь две ручки, и верхний черновой лист в блокноте еще не оторван и не выброшен. Чтобы не портить боссу вечер, я еще раз протираю поверхности дезинфицирующим средством, пока принтер печатает отчет о нашей сегодняшней работе. После того, как руководитель экспедиции удаляется, Ифа, вторая практикантка, сует в лабораторию свою взлохмаченную светловолосую голову. «Ты до сих пор не закончил, Седрик? Сегодня вечер монополии, я требую реванша. А перед этим нам надо еще заполнить судовой журнал». Я издаю стон. «Сегодня будет много писанины». «Лучше, чем день за днем писать о плохой погоде», парирует девушка. И она, безусловно, права. Вопреки всем прогнозам, на прошлой неделе часто случались штормы, и нам обоим приходилось сражаться с морской болезнью, хотя Ифа гораздо опытнее меня. Она из Дублина и уже в четвертый раз отправилась с доктором Джеральд, что не мешает то и с ней обращаться как с неумелой школьницей, которую впервые пустили на корабль. «Ифа, ты не могла бы отнести Мелани бумаги на подпись? Я тут все уберу, и после этого мы выпустим скатов». Она с энтузиазмом кивает, выхватывает листы из лотка принтера и уносится прочь. Чуть позже мы снова встречаемся в аквариуме в носовой части судна. Сюда мы селим рыб на время исследований. Их ловят большими сетями, как на рыбалке, после чего мы как можно быстрее сортируем их на конвейерах с водой и возвращаем в море всех, кто нам не нужен. Двум морским лисицам и одному гладкому скату пришлось несколько дней довольствоваться бассейном размером с детский лягушатник. И, наконец, мы можем с ними попрощаться. Для этого на Клеверик есть специально оборудованный шлюз в аквариумном отсеке, который позволяет нам лишний раз не тащить крупных рыб по узким коридорам и крутым лестницам, пугая их при этом до смерти. Ифа и я никогда не пропускаем этот момент. Сейчас мы уже наловчились и можем самостоятельно натягивать сети под поразительно бесстрашными скатами или злобными маленькими акулами, чтобы быстро перенести их из бассейнов к шлюзу». «Такой гладкий гигант!» У Ифа от напряжения трясутся руки, когда мы поднимаем скаток, каждый со своей стороны сетки. «125 фунтов», — говорю я после того, как тот оказывается в воде. Фунт — мера веса, равная приблизительно 0,45 килограмма. Я только что записывал цифры. Затем наступает миг, который можно считать наградой за морскую болезнь, паршивого повара и дни ожидания в душной каюте. Ифа жмёт на две кнопки, запускающие механизм, и шлюз закрывается между нами и гладким скатом, чтобы открыться с внешней стороны. Через три иллюминатора с каждой стороны шлюза, благодаря прожекторам, мы можем наблюдать, как уплывает скат. Он ныряет в глубокую синеву, практически растворяется в тенях леса водорослей под нами и делает круг в воде. «Как будто хочет передать нам привет», — с мечтательным выражением лица произносит Ифа. Я не сдерживаю усмешку. И в этом привете говорит: «Надеюсь, мы больше никогда не встретимся, тупые рожи. Из-за вас мне теперь несколько часов плыть домой. Не смейте больше ко мне приближаться, да потопит вас всех Тритон». «Они хотя бы учатся на своем опыте? Будут осторожнее со следующим кораблем, чтобы не попасться в сети?» Я пожимаю плечами. «А разве мы это делаем? Учимся на своем опыте. Давай, пошли выпускать остальных». Некоторое время спустя я стою на носу корабля у рейлинга с левого борта. Пасмурная погода загнала всех под крышу. Наверное, прямо сейчас они заключают тайные альянсы на вечернюю игру. Против экипажа ни у кого из простых смертных нет шансов. И тем не менее, попозже я, возможно, снова попытаюсь и потеряю остатки своего запаса шоколада. А прямо сейчас мне хочется стоять здесь и слушать шум моря вместо голосов и смеха. Брызги волны влаги от низко нависших над нами туч постепенно пропитывают мой темно-красный свитер, делая его оттенок темнее. Я чувствую соль на губах. Сегодня не очень холодно, но слаженная атака крошечных капель воды и колючего ветра в лицо создают ощущение зимы. Клеверик на средней скорости плывет по Ирландскому морю. Завтра мы достигнем берегов самой восточной части Северной Ирландии, где опять забросим сеть. После этой точки будет еще две. Когда мы приблизимся к суше, начнут приходить сообщения в WhatsApp, и при этой мысли пальцы почти рефлекторно нащупывают палочку от мороженого, которую я ношу с собой уже 2 недели. Не с какой-то определенной целью, а просто чтобы напомнить себе о теоретической возможности однажды позвонить по номеру, который Билли оставила на одной стороне деревяшки. С другой стороны крошечными буквами написано: «Первое свидание, парк, 3 звезды». Он меня обидел, но очень мило. Обычно я не любитель делать сотни фотографий, но в последние дни именно этим и занимался. Снимал скалы острова Мэн, которые в тумане брызг выглядят как привидения, и словно бесконечные безлюдные песчаные пляжи Ньюкасла. Тюлени на камнях, семейство дельфинов Афалин, проплывавшие в первых лучах утреннего солнца, когда вода мерцала розовым цветом, как во сне. Кита-полосатика, который из-за расстояния кажется на фото лишь темным пятнышком среди волн, и все равно при виде этого кадра у меня всякий раз начинает сильно биться сердце. Я заснял на видео, как рыбы уплывают на волю, хотя через иллюминаторы почти ничего не видно. Но я знаю, что там происходит в темноте за толстым стеклом, и буду вспоминать об этом каждый день, даже если случайно доживу до 100 лет. Сколько раз я уже начинал набирать на смартфоне первые цифры номера Билли, чтобы отправить ей несколько фотографий, аудиозапись с завываниями ветра между утесами, или чтобы рассказать, что творится с человеком, который еще до первой чашки кофе с утра увидел, как играют дельфины, чтобы поделиться с ней тем, что меня волнует. Мы так плохо знаем друг друга, практически не провели времени вместе, и все же мне уже не хватает разговоров с ней. Но было бы нечестно притворяться, будто я смогу предложить хотя бы часть того, чего она хочет и заслуживает. Пальцы судорожно стискивают поручень, потому что я, черт побери, больше не хочу никакой честности. Рядом с Билли, а мне достаточно лишь мысленно оказаться рядом с ней, я хочу рискнуть всем. Всем, кроме неё. что если быть честным самим собой, должно, как волны о скалы, разбить все планы позвонить ей. Но, несмотря ни на что, я не могу перестать об этом думать. О том, что мне хочется чувствовать ее близость, ее кожу на моей, и ее вкус у меня во рту. Хочется, чтобы ее сердцебиение стало моим метрономом. Писать песни из ее слов, тексты настолько прекрасные, что музыка сама будет стекаться к ним. А мне останется только выбирать подходящие мелодии. «Хой, Седрик, как ты?» Ко мне подходит Янеки, и я не услышал ее шагов. Меня одновременно и трогает, и смущает, что она все еще беспокоится. Наверное, намного лучше, чем выгляжу, когда меланхолично стою у перил, уставившись на горизонт. Отвечаю я отчасти с иронией, отчасти честно. Янеки кивает, устремив взгляд на воду. «Оно хорошо к тебе относится, мое море». Она редко бывает так серьезно, и лишь когда считает, что это крайне необходимо. Я тут же понимаю, на что она намекает, и так ясно осознаю, что не могу и не имею права забывать то, что счастлив был бы забыть. «Эти звуки по-прежнему тут», — отвечаю я. «Но на этот раз ты их выдержал». «Да». Хотя первые две ночи думал, что придется вернуться, как в прошлый раз, пока глухие удары о борт корабля порождали в моей голове образ за образом. Потом с наушниками и громкой яростной музыкой стало терпимее. Возможно, будет лучше. Возможно, постепенно мне удастся обуздать эти образы. Все-таки прошло уже 2 года. Возможно, когда-нибудь я даже опять смогу плавать, не рискуя спровоцировать паническую атаку. «Да, и в оставшиеся 4 дня я все не брошу, не переживай. Держим курс». «Это сход, Седрик. Это хорошо, голландский. И все же, ты кажешься грустным». «А я такой и есть. Грустный. Грусть — странное ощущение. Она дарит какое-то облегчение. Это не депрессия, которая отбирает у меня контроль. Мне просто грустно. Печаль часто крепнет и захватывает власть, и не успеваю я опомниться, как от меня не остается ничего, кроме измотанной, обессиленной оболочки, которая беспомощно наблюдает, как моя жизнь летит под откос. Снова. Но мне правда просто грустно. В хорошем, здоровом смысле». «О!» — Янеки с любопытством округляет глаза. «Звучит чуть ли не радостно». У меня вырывается смех. «Я бы не стал заходить так далеко». Янеки поправляет косу на затылке, потом потирает руки. «Можно угадать?» «Ай, о чем это я? Я же твой капитан, мне можно все. Дело в девушке?» «И откуда ты все знаешь?» Она смеется. «Мы, моряки, разбили столько сердец, мы знаем, как это выглядит». «Ну, а я пытаюсь не дать себе разбить ей сердце». «Ах, Седрик, дома Йоне». «Глупый мальчик, голландский». «Я не о ее сердце говорю». Она по-дружески приобнимает меня одной рукой за плечи и на секунду кладет голову мне на плечо. «Дома, дома, Йоне. Так почему бы тебе не позвонить ей, когда мы доберемся до берега?» На поверхности воды возле корабля показывается коряга, волна уносит ее прочь, и она исчезает, словно ее никогда и не было. «Потому что я сделаю ей больно, ты же знаешь причину». «Да...» С тоской откликается Янеке. «Это верно. То, что сидит у тебя в голове, ранит всех. Но взгляни на мое море, Седрик. Оно тоже причиняет страдания. Иногда кто-нибудь тонет. У меня 22 человека на борту, каждый из них осознает риск, и тем не менее, или как раз поэтому они здесь. Они сами должны решать, чем хотят рискнуть». «Море стоит риска. Я надеялся, что работа здесь меня отвлечет». «Марный, Седрик. Но нет, голландский. Море не отвлекает. Оно заставляет нас понять, что нам по-настоящему нужно. Поэтому люди любят море. Все они знают, чего хотят, но не что им нужно. Так что отправляются к морю, слушают волны, и если они слушают внимательно, эти люди, то становятся мудрее. Но не жди, что услышишь то, что хочешь услышать, потому что оно всегда говорит правду, мое море». «Я тоже говорю правду, но мне это больше не помогает». «А может, наоборот. Позволь старой женщине дать тебе хороший совет». Я толкаю Янеки в бок. «Ты не старая, капитан». «Расскажи это моим костям после выходных. Я достаточно старая для худы рад». хорошего совета. Твоя девушка. Ей не нужен тот, кто будет ее защищать. Ей нужен тот, кто будет вместе с ней сражаться с волнами, когда они усиливаются. Ей лучше тебя известно, что она способна вынести. Как странно, что из-за слов Янаки перед моим внутренним взором мгновенно возникает Билли, которая согласно кивает с блеском в глазах. А если ей предстоит усвоить урок, Седрик, что красивых мужчин с огромным багажом проблем лучше обходить стороной, то я бы предпочла, чтобы она усвоила его от хорошего парня вроде тебя, а не какого-нибудь случайного болвана. Такое ощущение, что ты ее знаешь. И Кин Ю, отвечает Янаки, пожав плечами. Я знаю тебя, голландский. Этого достаточно.